Сначала вода показалась Рою холодной, и он быстро... Но он быстро привык к ней, и через несколько минут она как будто бы потеплела. Джонни все еще стояла на берегу, и только самые высокие волны докатывались до ее ног. Рой зашел в воду по грудь, снял рубашку и стал тереть ее обоими руками, пытаясь отмыть пятна крови. Изредка волны подхватывали его, отрывали от дна и нежно переворачивали. Когда они относили его слишком далеко, Рой снова подплывал поближе к Джонни. Наконец, он решил повнимательнее рассмотреть рубашку в солнечном свете. Пятна крови на ней до конца, естественно, не отмылись, но теперь были едва заметны. — Эй, Джонни! — крикнул он. — Иди-ка сюда, помойся! Девочка покачала головой и отошла от воды. — Ты же знаешь, что случается, когда ты не делаешь то, что я тебе говорю? — предупредил ее Рой. Джонни тоскливым взглядом окинула пляж. Справа, ярдах в 200 от самой воды, проступали скалы. Волны разбивались о камень, поднимая белую пену. Слева береговая линия изгибалась и исчезала за горизонтом. — И даже не думай бежать! — сказал Рой, подплывая к ней поближе. Джонни встала и как робот зашагала к воде. Вода дошла ей уже до колен, но она продолжала двигаться дальше. Наконец, набежавшая волна окатила ее до пояса, отчего плиссированная юбка тут же прилипла к телу. Джонни остановилась. Наклонившись, она стала плескать воду на блузку, пытаясь отмыть засохшие пятна крови. Снова набежала волна, и на этот раз она опрокинула девочку на спину. Джонни упала, и белые буруны закружились над ее головой. Рой подошел к ней и поднял на ноги. Потом поцеловал девочку в лоб и, повесив мокрую рубашку себе на шею, стал сам смывать кровь с ее блузки. Пятна становились бледнее, но совсем не исчезли. В конце концов, он бросил эту затею. Потом Рой затащил Джонни поглубже и начал смывать кровь с ее волос. Когда он прикасался к ране на затылке, оставленной рукояткой ножа, девочка отдергивала голову. Наконец, ее волосы, по мнению Роя, стали уже достаточно чистыми, и он вывел ее из воды. На берегу он раздел Джонни догола и расстелил ее юбку и блузку на песке для просушки. Потом разделся сам и положил свои вещи сушиться рядом. Они долго сидели в полном молчании. Песок под Роем был очень горячим и почти обжигал его. — Постарайся уснуть, — сказал он. Джонни легла на спину и закрыла глаза. Рой стал смотреть на нее. Вода оставила крохотные капельки на ее длинных ресницах. Кожа девочки была слегка загорелой, кроме тех мест, которые закрывались обычно купальником. Здесь все тело оставалось бледным. Совсем как маленькая дама. Капли воды изредка скатывались по ее коже, ярко блистая на солнце. Вот если бы у него был крем для загара, ну или детский, он втирал бы его по всему телу девочки. И когда ее кожа стала бы скользкой и горячей... Рой лежал на боку, опершись на локоть, чтобы удобнее было смотреть на Джонни. Ее веки вздрагивали. Конечно, она только притворяется, что спит. Когда он прикоснулся к ней, она тут же открыла глаза, повернула головку и уставилась на него. На минуту Рой задумался. Почему же у нее такой несчастный вид? То ли из-за того, что случилось с ее родителями, то ли потому, что ей не нравится все, что он делает с ней. Впрочем, ему было на это наплевать. Рой подвинулся ближе и поцеловал Джонни в губы. А рука... Рука его начала двигаться по горячей от солнца груди.